Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Та самая огромная черная машина, старая, с облупившейся краской на дверях, уже исчезнувшая за углом стоявшего на перекрестке дома, неожиданно на огромной скорости вынырнула из-за него. Мотор ревел. Автомашина неслась в сторону Кильки и его знакомых. А автомобиль взял на несколько метров правее, перескочил через тротуарный бордюр и помчался прямо на Кильку, Фильку и дядю Сережу. На счастье троицы, между тротуаром и стеной фабричной постройки, использовавшейся под офисы, валялось два положенных один на другой куска бетонной плиты. Нижний под тяжестью верхнего врос наполовину толщины в землю. Край верхнего вздымался над землей примерно на полметра. К тому же из него торчало несколько прутов ржавой в палец толщиной арматуры, загнутых вверх. Вот за эти-то плиты к стене дома и метнулись инстинктивно Филька с Килькой. Дядя Сережа за ними. В последнюю секунду, вильнув перед бетонными плитами влево, старый автомобиль помчался дальше, слетел с тротуара на проезжую часть. Еще через несколько мгновений он скрылся из виду. «Наконец-то! Вот и ресторан!» — воскликнул Килька и пошел быстрее. Желание выпить нестерпимо. «Как в меня только влезает столько!» — поразился Никита. «Сколько влезает, столько и вылезает!» Припомнил, как несколько раз за вечер его выворачивало наизнанку. Компания затихла, всматривалась в фасад заведения. Над ресторанной дверью висела небольшая вывеска «Летучий голландец. Ресторан». И тут Килька вдруг понял, что во всей этой истории было самым странным. Узнав, кто Килькин, тетка не подошла к нему, не затеяла разговор, просто развернулась и вышла из столовой. «Зачем она тогда меня ищет? Просто посмотреть на меня? Узнать, как выгляжу? Зачем? Никакая мать бывшей подружки это делать не станет. Нечего стоять. Поскорее зайдем в ресторан, и там...» Филька подтолкнул приятеля к двери. Понизив голос так, чтобы услышал только Килька, произнес: «Проверим чертовы бумажки. Понимаешь, о каких я говорю? Думаю, в заведении найдется темный уголок». При упоминании о темноте страх Никиты усилился. Смартфон Килькина издал мелодичную трель. Резким движением вытащил его из кармана. Номер тот же, с которого ему было прислано сообщение «Она приближается». Никита поднес аппарат к уху. «Ты не знаешь, какая тайна стала частью твоей жизни. Твое счастье, что вся эта история для тебя пока...» Речь человека, это был мужчина, голос низкий, уверенный, Килькину незнаком, неожиданно прервалась. То ли связь дала сбой, то ли какие-то обстоятельства помешали собеседнику произнести следующие слова. В телефоне была тишина. Никита раскрыл рот, чтобы задать вопрос, но тут раздались короткие гудки. Дядя Сережа произнес: «Друзья, пророчество Валерия Михайловича сбылось. Нас чуть не убила черная машина. Не знаю, какие формулы удалось вывести в блокнотике, но поскольку его предсказание обещает смерть, а на мой взгляд лучше смерть, чем жизнь, которую влачим сейчас, то давайте выпьем поскорее». Килькин торопливо прошел внутрь ресторана. «Странное место». Килька встал с дивана и вернулся за столик своей компании. Валерий Михайлович продолжал писать формулы в потрепанном блокнотике. Дядя Сережа старался заглянуть в математические выкладки знакомого. Тот все время бормотал: «Погоди, ты меня отвлекаешь, не время», а отворачивался в сторону, передвигая по столу блокнот. Сергей Сергеевичу не удавалось увидеть, что пишет знакомый. В один момент Валерий Михайлович вдруг резко поднял голову от записей, отложил в сторону шариковую ручку, ударил по странице блокнота, раскрытой ладонью. «Черт возьми! У меня рождается гипотеза. Интересная. И что самое удивительное, ведь об этом же самом между строк можно прочитать в Библии». Он повернулся к Сергею Сергеевичу. «Все еще даже ужаснее, чем я предполагал вначале. У меня есть основания полагать, что история гораздо масштабнее, чем просто вопрос каких-то банкнот. Жизнь скоро провалится в тартарары». Он сделал небольшую паузу. «И знаешь, Сергей, я нисколько не боюсь этого. Моя жизнь погибла в этом проклятом мире. Так почему я должен переживать за жизнь и счастье других людей? Пусть все катится ко всем чертям». «Что-то происходит, но никак не могу обнаружить ниточку, потянув за которую можно распутать весь клубок. А ведь дело, похоже, идет о моей жизни и смерти. Удастся ли найти разгадку и путь к спасению?» Килькин давно стоял рядом со столиком знакомых. Он слышал, что говорил Валерий Михайлович. Слова ученого как-то перемешались с собственными мыслями. Тревога возросла. С минуты на минуту он ждал появления смерти или ее молодой заместительницы, заразной девушки. Никита уселся за столик. Все в этом летучем голландце навевало неприятные ассоциации. Зал был оформлен так, чтобы у посетителей создалось ощущение, они находятся на палубе корабля, который плывет туманной, ненастной ночью по морю. «Ночь, море, кораблекрушение», — думал Килькин. «Ведь это верные предшественники смерти. Зачем мы зашли сюда?» Самое страшное в ночь ненастья — встретить летучего голландца, корабль-призрак. Вынырнувший из мрака предвещает неминуемую гибель. Он — обитатель потустороннего мира, который открывает портал, место перехода в небытие. Чтобы у посетителей не оставалось сомнений, встреча с призрачным парусником — действительно недобрый знак, в нишах в стенах зала стоят несколько скелетов. Все наряжены в истлевшую, словно пролежавшую какое-то время в гробу под землей, морскую форму, офицерскую и матросскую. В довершение картины в центре зала на широком и круглом, диаметром в несколько метров, постаменте, опоясанный со всех сторон, свисающий причудливо изогнутыми волнами с потолка прозрачной, невесомой, газовой материей, изображающей туман, макет парусника с голыми мачтами без парусов, с большой пробоиной в борту, сломанным бушпритом. На его палубе и реях горят огоньки. Вместе с подсветкой скелетов в нишах составляют едва ли не единственное освещение зала. Разве что на столиках горят такими же призрачным и холодным светом тусклые лампы. «Это ресторан-ловушка! Немедленно бежать!» — пронеслось в голове у Килькина. От газовой материи, волнами спускавшейся с потолка, создавалось жуткое впечатление. словно они потерялись в тумане, и сейчас возникнет из серого марева летучий голландец, а затем то, вернее, та, предвестником чего корабль является. Компания Кильки, кажется, всего этого не замечала. Приятели сидели и изучали меню. Его принесла официантка, которая встретила их в тесном ресторанном холле, декорированном примерно в том же стиле, что и зал, только без макета парусника и скелетов в истлевшей морской форме. В матросской форме была и официантка. Вместо брюк-клёш — короткая черная юбочка. По соседству еще один зал. В том дальнем зале горел такой же призрачный свет, и кто-то сидел, но кто, видно, не было. В дверной проем можно рассмотреть лишь чье-то плечо, руку. Килькинская компания продолжала рассматривать меню. Выбор блюд затягивался. Никита чувствовал, дело вовсе не в том, что случайные знакомые не могут решить, что им есть. Они не знали, до какой степени он готов на них потратиться. Его щедрость казалась им странной. Но от этого спиртные напитки, которых они жаждали, не переставали опьянять, а закуска перевариваться в желудке. «Здесь только рыба», — проговорил Филипп и протянул Кильке меню, которое за короткое время смог от начала до конца прочитать в свете тусклой лампочки. Никита взял меню. Ему было совершенно все равно, что есть. Главное — выпить. «Сейчас опять напьюсь. Хотя и так пьян. Но все же после того, как меня вывернуло, я здорово протрезвел». Килькин краем глаза все время держал в поле зрения дверь в холл. Боялся и ждал, что оттуда появится одна из его знакомых. Но что он сделает, когда это произойдет? «Надо постараться разменять здесь хоть сколько-нибудь денег». Привычное дело, размен денег, было соломинкой, ухватившись за которую пытался не сойти с ума, сохранить хотя бы маленькую толику самообладания. «Применю уже опробованный трюк», — решил Никита. «Оставлю деньги на столе, а сам выйду, как будто в туалет». В меню рядом с описанием каждого блюда была фотография. На красивых тарелках, окруженных порциями гарнира, пучеглазые рыбины самых разных форм, раки, креветки. А фоном на страницах меню изображение того самого летучего голландца, макет которого стоял на широком круглом подиуме посреди зала, окруженный туманом из газовой ткани. «Какого черта везде рисовать проклятого летучего голландца? Это ресторан, куда люди приходят за хорошим настроением, а не аттракцион ужасов. Страх и таинственная атмосфера вряд ли способствует пищеварению», — недоумевал Никита. Ресторан все более казался ему странным. Никак не мог сосредоточиться на выборе блюд. А официантка, он только сейчас заметил, что она стоит рядом с ним, уже начинала нервничать. Килькин ткнул пальцем в меню, в фотографию, на которой изображена рыбина на тарелке. «Мне вот эту! Самую пучеглазую, круглую, как сковорода, с торчащими губами!» Захлопнул меню в кожаном переплете, протянул его Филиппу. Тот взял, раскрыл, посмотрел на выбранную другом рыбину, мрачно проговорил. «Похоже, она и обглодала морячков, которые стоят скелетиками». Филипп кивнул головой на ближайшую нишку. Как и все здесь, подсвечено бледными, чуть голубоватым светом. как бы она и тебя не сожрала. Будешь стоять скелетом, курточка на тебе истлеет, превратится в лохмотье. Бесы сидели молча, не дергались и не приплясывали. Килька вскинул глаза на механического друга. Показалось, в словах приятеля появились какие-то несвойственные ему прежде ноты, словно бы надсмехался над Килькиным. «Принесите коньяк!» — велел Никита официантке. Барский махнул рукой, жестом как бы накрывая стол дорогими напитками и кушаньями. Механический ткнул пальцем в фотографию Рыбины. «Вот эту красавицу мне принесите. Правда, она какая-то бледная». При словах о бледной красавице Килькин на секунду замер и инстинктивно бросил взгляд на дверной проем, ведущий в ресторанный холл. Там никого не было. Уставился на механического друга. «Но, может, бледность придает ей какой-то особый вкус?» — продолжал Филипп. «Знаете, говорят, предсмертная агония насыщает живые существа особыми ферментами, которые придают мясу изысканность». «Не знаю, как насчет агонии и ферментов», — тут же откликнулась официантка, «но вкус у рыбы и в самом деле хороший. Поздравляю вас с прекрасным выбором!» Она принялась огрызком карандаша записывать заказ в маленьком блокнотике. «Мясо у рыбки нежное, со специфической отдушкой». «А гарнир?» — вмешался Килькин. «На фото плохо видно». Ему вдруг показалось, в приоткрытом дверном проеме, который ввел в ресторанный холл, мелькнула фигура. «Кто это был?» Те, кого он боялся и втайне от своих приятелей ждал все время, пока находился здесь. Кто-то другой, официантка, какой-нибудь менеджер ресторанного зала –